Вечером Кривцов пошел на представление в шапито Шварцкопф. Под пологом огромного, изрядно потрепанного дождями и выгоревшего на солнце брезентового шатра собралось не так уж много охочих до развлечения публики. Большая часть стульев в рядах пустовала, да и артисты работали вяло, видимо, утомленные долгими гастролями в пресыщенной зрелищами столице. Программа была обычной: дрессированные лошади, собачки, пожилой клоун в рыжем парике, мальчишки-акробаты и женщина-чревовещатель. Оживление в зале вызвало появление на арене силача Гонзы, мускулистого гиганта с огромными усами, играючи жонглировавшего тяжелыми металлическими шарами, рвавшего цепи и в довершение всего державшего на груди платформу с добрым десятком зрителей. После него вышел негр-фокусник в расшитом золотыми звездами синем халате и усыпанной блестками чалме с пером. Смотреть его номер Кривцов не стал. Поднявшись, он пробрался к выходу и, обойдя шатер шапито, смело нырнул в темный проход между вагончиками, в которых жили артисты. Убедившись, что за ним никто не увязался, Владимир прошел мимо клеток с животными, фургонов и больших ящиков, мимо мирно дремавшего старого слона и беспокойно переступавших копытами коней, молочно белевших в темноте. Отыскав нужный вагончик, он отмычкой открыл дверь, вошел, уселся на постель и, привалившись спиной к дощатой стенке, стал ждать. Примерно через полчаса послышались голоса. В замке заскрежетал ключ, и дверь распахнулась. Загремели спички в коробке, потом зажглась керосиновая лампа. «Черт возьми! Кто здесь?» Высокий человек во фраке с бумажной хризантемой в петлице поднял лампу, пытаясь разглядеть гостя. «Это я, Франта!» – отозвался Кривцов. «Фу, напугал!» Поставив лампу, признался тот, кого он назвал Франтой. «Я уж думал, воры хотят забрать последние медики из кассы!» «Ладно тебе!» – засмеялся фотограф. «Не прогоришь!» «Конечно, нет!» Стягивая фрак и расстегивая жесткий воротничок туго на крахмаленной манишке, согласился Франта. «Я же не господин Шварцкопф! Я всего лишь шпрехшталмейстер!» Подмигнув, он картинно раскинул руки и хорошо поставленным голосом прокричал: «Сегодня и ежедневно только у нас несравненная наездница Лулу!» «Перестаньте, господин Франтишек!» Немедленно откликнулся из соседнего вагончика недовольный женский голос. «Сколько можно?» «Молчу!» — крикнул Франта и, понизив голос, спросил. «Ты надолго? Есть хочешь? Правда, у нас не богато, выручка отвратная. Скоро, наверное, подадимся из Вены в провинцию. Надоело здесь до дьявола». «Как скоро?» – уточнил Кривцов. «Не крути!» – стирая перед зеркальцем грим с лица, погрозил ему пальцем Франтиш. «Говори, чего тебе надо?» «Нужна твоя помощь!» – вздохнул фотограф. «Ты можешь потихоньку позвать сюда Гонзу и Тони?»